Бумсель. Свернули в Кольцовский переулок, пошли вдоль осевших в лопухи домов с тяжелой резьбой над окнами. И опять оказались на краю лога. Это было его небольшое ответвление, аппендикс. В лог, в кленовые заросли, уходила кривая деревянная лестница. А из кленов торчали две шиферные крыши, и над ними, на столбе, отражало солнце белая тарелка телеантенны. Да, в этом месте, которое называлось улица Городищенский лог, табличка на столбе у лестницы, я бывал и раньше, раза два, и думал, прям бразильские фавелы какие-то. Кто здесь живет? И вот оказалось, что живут мои новые знакомые. С бабкой, псом Бумселем и соседом дядей Кириллом, который иногда трезв. Санчик и Соня проскочили вперед, стали спускаться по шатким ступеням. Оглядывались на меня, будто готовы были подхватить, если оступлюсь. Но я старался ступать ловко, не привыкать, мол. Хотя внутри шевелилась боязнь, вроде как у белого человека перед хижинами туземцев. Слева из кустов зацветающей черемухи донесся хриплый лай. Я вздрогнул. Санчик и Соня заговорили взахлеб. «Не бойся! Это не Бумсель! Это тушкан дяди Кирилла! Он на цепи! Он не выскочит! Да он и не злой, только хриплый! Тушкан, тихо ты! Тут свои!» Тушкан поверил и умолк. Лестница привела в зеленую полутень, на заросшую лебедой площадку. Лебеда была влажная. На краю площадки оказалась калитка в изгороди из разномастных досок. Санчик ударил ее плечом. За калиткой был довольно просторный двор, а сверху его и не разглядеть. С облезлым домом в три окна, с грядками, с сараем. От крыльца к сараю тянулась веревка. На ней сушились пестрые половики и клетчатая юбка. Санчик и Соня нырнули под половики, поманили меня, и мы оказались за сараем. Между бревенчатой стенкой и покрытым чертополоховой чащей откосом. За стенкой послышались громкие взвизгивания. Кто-то нетерпеливо скребся в крохотную, как корабельный люк, дверцу. «Сейчас, сейчас!» Санчик выдернул из щеколды сучок. Дверца люка опрокинулась в траву. Из квадратной дыры вылетело что-то, вроде как пушечное ядро, обросшее черной шерстью. Ядро ликующе верещало и ухитрялось прыгать на грудь сразу Санчику, Соне и мне. Я был в одну секунду облизан от кроссовок до ушей и едва устоял на ногах. «Бумсель! Фу! Тихо ты! Ну кому говорят? Смирно, балда!» — вопил Санчик, уворачиваясь. «Сидеть!» Бумсель пронесся вокруг нас по стремительной орбите и вдруг сел на задние лапы, а передними замахал перед грудью. Вот, мол, какой я послушный. Теперь появилась возможность его разглядеть. Курчавого и косматого. Наверное, это был пудель. Скорее всего, не чистокровный, а со всякими примесями. Виделось в нем что-то от терьера, который живет у наших соседей, которого я вежливо обхожу стороной. Мордашка бородатая такая. А глаза, как блестящие черные маслины. Здесь была тень, но в глазах Бумселя все равно горели солнечные точки. Из-за спины его разлетался мусор. Там бешено вращался, похожий на мохнатую кочерыжку, хвост. Два пучка шерсти, заменявшие уши, то вставали торчком, то падали на глаза. В одну секунду я понял, что в этом существе нет ни капли зла. Что никогда оно не рыкнет на меня, не гавкнет, не оскалит зубы, не ощетинится. Что в нем только веселье, любовь. И счастье от того, что рядом есть приласкавшие его люди. Что оно готово всего себя отдать этим людям, слиться с ними в порывах радости. Я засмеялся, ухватил пуделя под мышки, как игрушку, опрокинул на спину. А он вертелся и лизал мне кисти рук. Оказалось, что у него почти голый розовый живот. Я поскреб его, и Бумсель восторженно задергал задними лапами. Затем вскочил, выписал по траве восьмерку и сел против меня с веселым ожиданием. И опять мусор из-под хвоста. «Где вы нашли такое чудо?» — спросил я. «Оно само нашлось», — объяснил Санчик. «Первого мая. Мы идем, а он вдруг за нами, из-за угла. Потому что мы жевали ватрушку. Дали ему, и он тогда совсем прилип. Не отходит никак. Я говорю, иди домой к своим хозяевам. Хозяев, наверное, нету, потому что он тощий в репьях. Я даже бросил в него старые туфли, чтобы отстал, а он схватил ее, потрепал и несет мне». «Так и пришел к нам», — вздохнула Соня. «Бабка сразу кричать начала, чтобы я его в доме не видела. Еле упросили, пусть поживет в сарае, где раньше куры жили. Она говорит, только недолго, и кормите сами, у меня не собачий интернат. Вот и кормим». «Чем сумеем», — добавил Санчик. «Сонь, давай разжигать». Я увидел, что у них тут целое хозяйство. В «Лебеде» была сложена из кирпичных обломков печурка. Рядом лежал фанерный ящик. Из-под него Соня достала закопченый котелок и несколько мисок.